Хорошо известно, что ночной сон более крепок, если в комнате темно. Проникающий в окно свет от уличного фонаря и особенно луны многих беспокоит, делает сон тревожным. Значит, нужны шторы. Есть люди, пользующиеся ночниками, спят при слабом освещении. Это очень индивидуально и дело привычки. В старину был еще такой метод. Страдающему нарушениями сна советовали спать в постели, где белье не привычное и белоснежное, а темных оттенков — черное, темно-серое, темно-зеленое или синее. Подушку лучше высоко не поднимать, не только при темном белье. Вспомним еще раз колпак, о котором мы говорили как о средстве от головной боли. Многим он же помогает и заснуть. Есть еще один метод. Накладывается на глаза полоска из мягкой светонепроницаемой ткани, длиной примерно 25 и шириной 8-10 сантиметров. Такая шторка помогает избегать минимальных зрительных ощущений от света, проникающего даже через закрытые веки. А в жаркую погоду раньше советовали положить что-либо чуть прохладное, но не мокрое, на область лба. Рекомендуется также держать ноги в тепле, спать в легких и свободных шерстяных носках и делать перед сном теплые ножные ванны. Есть еще такие старинные рекомендации. Положить под подушку небольшую пригоршню хмеля или выпить перед сном не очень горячего настоя корня валерьяны. Одна чайная ложка на стакан, настаивается 20 минут. Кому-то может помочь водочный компресс на живот на ночь. Неплохо успокаивают небольшие прогулки перед сном, а также легкая гимнастика. Правда, здесь нужно оговориться. Последнее средство помогает не всем. Иногда гимнастика перед сном действует противоположным образом, вызывает бессонницу. В этих случаях гимнастику делать утром или днем – это тоже поможет легче засыпать и лучше спать. Как видим, способов налаживания сна великое множество. Часть из них применяется и в наше время, другие незаслуженно забыты. Прежде чем обратиться к лекарствам, нужно испробовать по крайней мере некоторые из них. Естественный вопрос. Почему, собственно, врачи так неохотно назначают снотворные лекарства? И уж если выписывают их, то в небольшом количестве и ненадолго. Постараюсь объяснить. Есть ситуации, когда прием препаратов, нормализующих сон, действительно необходим, хотя это лечение по сути своей является лишь коррекцией. Допустим, у человека произошло несчастье, послужившее причиной нервного срыва. Разладился сон. Разумеется, здесь целесообразно использовать снотворные средства, чтобы в это трудное время ему помочь, тем более что каждое из таких средств обладает еще и седативным, то есть успокаивающим действием. На этом этапе польза лекарства несомненна. Но проходит немного времени, и наступает привыкание. Некоторые больные уже требуют более сильнодействующих лекарств, а у других появляется еще и зависимость от препаратов, без них уже трудно заснуть. Оговоримся сразу, такая зависимость часто бывает не истинной, а мнимой, и случается это, как правило, у людей с ослабленной волей. Но им от этого не легче, и приходится вместе с врачом искать пути нормализации сна. Слишком рьяным поклонникам аптеки стоит помнить, любое лекарство обязательно имеет побочные действия и может при длительном применении вызывать осложнения со стороны ряда внутренних органов.